Глава 22. Если ты увидишь, что заблудился принадлежащий брату твоему бык, либо овца, не проходи мимо, верни животное хозяину. Если он живет далеко, или же ты не знаешь, кто хозяин скотины, возьми ее к себе, пусть она остается у тебя, пока не явится хозяин, и тогда верни ее. Также поступай и со слом, и с одеждой, и со всем тем, что пропало у брата твоего и найдено тобою. Ты не должен проходить мимо. Если увидишь, что принадлежащий брату твоему осел или бык упал на дороге, не проходи мимо. Помоги брату твоему поднять его. На женщине не должно быть ничего того, что носят мужчины, а мужчина не должен надевать женскую одежду. Всякий, кто делает так, мерзок Господу, твоему Богу. Если в пути ты нашел гнездо, на дереве или на земле, а в гнезде есть птенцы или яйца, и птица сидит при птенцах или на яйцах, то не забирай мать вместе с потомством. Отпусти птицу, а потомство ее можешь забрать. Тогда тебе будет хорошо, и долгой будет твоя жизнь. Когда строишь новый дом, сделай по краям крыши ограду, чтобы никто не упал с крыши, и на твой дом не легла вина за кровь. Не сей в своем винограднике другой вид семян, иначе все это окажется под запретом, и посеянное тобой, и урожай с виноградника». Не паши на вале и осле, впряженных в один плуг. Не носи одежду, сотканную из двух разных видов нити, из шерсти и льна. Сделай кисти на всех четырех углах твоего плаща. Если некто женится и ляжет с женой, и она ему не понравится, и он начнет обвинять ее в бесчестии и распространять о ней худую молву, говоря: «Я взял ее в жены, но когда лег с ней, то обнаружил, что она не девственница». Тогда отец и мать девушки должны принести доказательство ее девственности к городским воротам и показать старейшинам города. Пусть отец ее скажет старейшинам: «Я отдал свою дочь замуж за этого человека, а она ему не понравилась». И он обвиняет ее в бесчестии, говоря, что дочь моя не была девственницей. Но вот доказательство ее девственности. И пусть развернут одежду перед старейшинами города. И старейшины подвергнут этого человека наказанию, а также взыщут с него 100 шекелей серебра и отдадут их отцу девушки. Ведь этот человек распускал худую молву о девственнице израильтянке, и она останется его женой. Он уже не имеет права с нею развестись всю свою жизнь. Но если обвинение окажется справедливым, если она действительно не была девственницей, то пусть приведут ее к двери отцовского дома, и пусть жители города забросают ее там камнями насмерть. Она совершила гнусное дело в Израиле, развратничала в доме своего отца. Искорените зло. Если мужчину застали лежащим с чужой женой, то оба должны быть преданы смерти, и мужчина, сделавший такое, и сама женщина. Искорените зло в Израиле. Если в городе мужчина встретит невинную девушку, обрученную с другим человеком, и ляжет с ней, то вы должны привести обоих к городским воротам и забросать камнями насмерть. Девушку за то, что она не звала на помощь, хотя дело было в городе, а мужчину — за то, что он обесчестил жену ближнего. Искорените зло. Если же вне города мужчина встретит девушку, обрученную с другим человеком, схватит ее и ляжет с ней, то смерти следует предать только мужчину, который сделал такое. Девушку не наказывайте. Она не совершила ничего, что заслуживало бы смерти. Случай с нею подобен тому, как если бы некто напал на ближнего и убил его. Мужчина встретил ее в поле, и даже если обрученная девушка кричала, некому было прийти к ней на помощь. Если мужчина встретит невинную девушку, еще не обрученную, схватит ее и ляжет с ней, и их застанут, то мужчина, сделавший такое, должен уплатить отцу девушки 50 шекелей серебра и взять ее в жены, потому что он обесчестил ее. Он не имеет права с ней развестись всю свою жизнь. Никто не может жениться на жене своего отца. Нельзя поднимать край одежды отца.